Глава 14. Покой нам только снится. Дозволь, воевода. Заглянув в приоткрытую дверь, поинтересовался Борис. Проходи, чего в дверях замер? С чем пожаловал? Оставляя в покое восковые таблички и откидываясь на спинку стула, неопределенно ответил Михаил. «Довольно уж любопытно, до чего вы договорились с князем», — поинтересовался тот. «Можно сказать, что ни до чего», — пожал плечами Романов и сделал приглашающий жест, указывая на стул напротив рабочего стола. Верный помощник в тайных делах без лишних разговоров опустился на него и вопрошающе посмотрел в сторону кувшина со сбитнем. Хозяин кабинета лишь развел руками, словно говоря, что тот может чувствовать себя совершенно свободно. Вообще-то между ними уже давно установились настолько близкие отношения, что все эти условности выглядели несколько нелепо. Однако Борис неизменно обозначал существующую между ними дистанцию. Ведь на людях все одно приходится придерживаться этого, дабы не ронять авторитет воеводы. Поэтому он считал, что не стоит расслабляться и наедине, во избежание, так сказать. «Для лучшей работы мне не помешали бы подробности», — возразил безопасник, наполняя кружку сбитнем. «Кто бы возражал, только не я. Если в двух словах, то мы наметили структуру надельной конницы». «Надельной?» «Это князь так назвал. Из княжеских земель воинам будут даваться наделы. Для возделывания земли они могут либо выкупать холопов, либо зазывать вольных пахарей по уговору. По первому зову воин должен прибыть на коне, оружным, доспешным, в сопровождении одного полностью снаряженного и обученного холопа или вольного пахаря. Это плата воя за надел, с которого кормится. Если он считает, что может обработать большую пашню, то князь прирежет ему еще. Но с каждой такой надбавки он должен выставить воина». И держит ответ за их обучение. «Какие-то боевые холопы получаются», — хмыкнул Борис. «Князь так и предложил их называть», — подтвердил Михаил. «Но ведь там и вольные будут». «Потому боевые холопы станут проходить в правде отдельной строкой, приравниваясь к княжним людям». «Но только на время службы. Определились по налогам, которые стоит брать со двора». А чтобы убытку казне не было, родители станут обязаны отделять от себя младших сыновей. Родительский дом наследует старший сын, а помрет, так его первенец. Как случится он малолетним, то пока не взойдет в возраст, мать будет хозяйничать. «Идти твою через коромысло, вы вообще решили всю правду перекроить?» – удивленный и в то же время восхищенно произнес Борис. «Вот именно, и это далеко не все, до чего мы тут додумались». А теперь станем обдумывать, искать слабые места до пути их исправления. Потом опять повстречаемся и будем рядить. Правда, пока Владимиру по плечу только одно. Он будет пробовать ввести у себя на Черниговщине надельное войско. В остальном все упрется в великого князя. Он вроде бы не чужд нового. Не чужд, но и у него есть грани, за которые он не заступит. Зато Святополк точно не приемлет никаких новшеств». «Он-то тут при чем?» – удивился Борис. «Забыл, что до Всеволода на киевском столе княжил Изяслав, отец Святополка». «Так теперь-то чего?» – искренне удивился Борис. «А того. Не готов Владимир отринуть притязание своего двоюродного брата. Боится усобица случиться, от которой только вред. Вот и старается все гладко разложить по полочкам, так, чтобы убедить Святополка принять изменения». «Людишек при нем я не имею». Но если судить из того, что слышал, то он никого слушать не станет. Будет по-своему править. «Выходит, помеха нам, Святополк», – пожал плечами Михаил. «Нам-то чего? Нечто за всю Русь в ответе. На то пусть у великого князя голова болит». «А ты уверен, что Святополк станет к нам относиться так же, как и Всеволод или Владимир?» «Лично я нет. А ну как решит прибрать к рукам такое богатство? Не для него я тут все обустраиваю». «Пусть только сунется. Более 10 000 половцев с печенегами, да и мы и грешные чего-то достоим. Так вдарим, что рога поотшибаем. Теперь-то уж селенок точно достанет». «А оно нам надо? Лучше уж тишком да бочком, чем лезть в усобицу». «Без усобицы все одно не получится», – покачав головой, возразил Борис. «Может, и не получится, но то уж по-другому обернется. Потому как мы будем на стороне великого князя Киевского. А со Святополком Владимир, скорее всего, вмешиваться не станет. К Чернигову нас никак не пристегнуть, если только к Переяславлю. А как там, кстати, дела с Ростиславом?» «После того, как Федор прибрал на поединке Ратибора, князь благоволит ему и держит подле себя. Но пока не советуется». «Ничего, и пограничный не враз камнем опоясался. Время терпит». «Обождем. Сам-то он как? Оправился после ранения?» «Оправился, дурья башка. Велел ему для начала опоить Ратибора, чтобы он на поединке не таким прытким был. Да куда там? Удаль молодецкая взыграла, на силу управился». «Ты работу со своими проведи. Мне не геройство их нужно, а реальный результат. Толку от их трупов никакого». «Да уж и не знаю, как им в голову это вдалбливать. Большинство все понимают нормально, но вот случаются и такие, как Федор». «Что делаете, чтобы побыстрее войти в доверие к князю?» «Он исподволь подал мысль Ростиславу, что, дескать, те, кто твердят о том, что ты его обманул, неправы. Взялся поставить плавильню на кузнечном дворе. Князюшке затея это не больно-то понравилось, но разрешение дал, мол, доказывай, если есть такая охота. Раньше на такое рассчитывать не приходилось». «Думаешь, сработает? Оно ведь как, если вбил себе что-то в башку, так и каленым железом не вытравишь». «В любом случае, будет еще одним шагом к доверию. Ну и противниками обзаведется. Без этого никуда». «С этим понятно. А вот со Святополком решать нужно иначе. И желательно так, чтобы на несчастье походило. Не хочу, чтобы у Владимира даже тень сомнения мелькнула». «Быстро не получится. Не готовились под него. А Новгород далече будет». «Ничего, время есть. Слава богу, Всеволод все еще крепок». «М-да. Вообще-то ему всего-то 58. Но тут это возраст. Есть, конечно, долгожители, но эти обладают поистине богатырским здоровьем. Если же вылезают какие болячки, человек сгорает довольно быстро, потому как нет развитой медицины. Михаил намерен это дело поправить. Даром, что ли, 6 лет назад переманил к себе знатного царьградского врача? Не сказать, что учебное заведение с больницей при нем потянет на медицинскую академию, но лиха беда начала. Важно, что процесс обучения студентов идет, причем Геласий сам подбирает себе учеников в школе. Идут к нему сугубо добровольно. Из-под палки настоящего специалиста не подготовить, но и из них оставляет грек далеко не всех, только тех, в ком видит искру. Романов не вмешивается. Во-первых, для пограничного такого количества медиков более чем достаточно. Во-вторых, сейчас идет закладка будущих преподавательских кадров. Так что будет еще академия. Еще как будет. Главное, чтобы сам пограничный устоял на особицу. «Теперь по Шерукану рассказывай», – решил сменить тему Михаил. «Непросто с ним, Михаил Федорович. Вроде и побили, и половину людей в битве он положил. Да только авторитет его у половцев все так же велик. Ярится сам, да других подбивает поквитаться с нами. И в желающих недостатка нет. Богатство наше им взор застит. Опять же, орды таракана и кучукана сдают нам шерсть, кожу и мулов разводят за звонкую монету или товары наших мастерских. А другим ходу на наше торжище нет. Тесть мой там случаем мудрить не начал? Ты о перепродаже шерсти из других орд? Об этом. Пока не замечен, хотя ему и предлагали. В толк не возьму, от чего он отказывается. От того, что я его упредил, чтобы и не думал со мной так хитрить. От него товар приму, даже если придется еще амбары строить. А вот если он потянет ко мне еще и сторонний, то прикрою лавочку». «И?» «Сам же говоришь, пока держится?» «Угу. Знает, что слово твое крепко». «По Шерукану говори», — вернул его к насущному Романов. «Не получается пока к нему подобраться. Крепко стережется. Ищи лазейку. Убрать вождя всегда проще, чем потом с войском бодаться». Простившись с Борисом, Михаил вновь вернулся к прерванной работе. На этот раз не очередная механическая новинка, а черновик письма Кириллу Камнину. Брат императора прислал ему послание с предложением выступить в империю для участия в очередной кампании против норманнов. Обещал щедрую плату. Ну что тут сказать. Стрелы, начиненные греческим огнем, конечно, то еще вундерваффе. Но враги империи наловчились справляться с этой напастью. Михаил посоветовал использовать широкие железные наконечники, которые бы прорезали ткань. Как результат, противник стал использовать либо двойные полотна, либо тот же тонкий войлок, в котором стрелы с такими наконечниками попросту вязли. Опять же, в ход пошли плетеные из прутьев щиты. Цена копейка, времени на изготовление уходит немного, потерять не жалко. Словом, наловчились противостоять огненному дождю. Огнеметы? Так у них и свои сифоны есть. Не такие маневренные, в чем-то уступят, но тем не менее имеются. И толку от них опять же чуть да маленько. А все от того, что оружие это сугубо оборонительное. Ты поди сам в атаку по пылающей земле, собирая подошвами этот средневековый напалм. Мало точно не покажется. А вот пушка – это другое. Если против картечи еще можно было использовать щиты из толстых плах, то против керамических ядер они уже не помогут. Про кирпич, летящий со скоростью 200 метров в секунду, уже говорилось. Для плотных построений ядро где-то даже сопоставимо с картечью. А если сосредоточить большое количество стволов на узком участке, то, совместив с кавалерийским ударом, можно прорвать центр к нехорошей маме. Так что отправь Михаил в империю экспедиционный отряд, и он там наворотил бы дел. И серебро вовсе не было бы лишним. Уж в свете-то предстоящих реформ точно. Да и его казна не бездонная. А траты только растут. Не заинтересует войлочной продукцией русичей, не сумеет наладить выделку пряжи и волком взвоет. Потому как баранина в рационе кочевников резко сократилась. И означать это может только одно. Завалит его шерстью так, что и рад не будет. Но куда ему дергаться с такими гирями на ногах, как Шарукан? С этим волком нужно что-то решать, иначе он точно жизни не даст. Вот и сочиняет письмо брату императора, мол, он бы с радостью и непременно, но самого со всех сторон атакует. Только с первым снегом и познал малость покоя. А с весной все начнется сызнова. Кстати, ни разу не вранье. Именно что начнется. Как там у Блока «И вечный бой, покой нам только снится»? Вот так и у него. И в этот раз опять придется атаковать. Иного выхода попросту нет. Причем еще до того, как степь высохнет. Потому как теперь он и сам будет уязвим для огня, пожелай половцы пустить против него пал. От самого-то пламени он отобьется, а вот лошади, оставшиеся без кормов, это тема иная. Закончив писать послание, перечитал в очередной раз и начал перебрасывать набело. Тему с тем, чтобы передать технологию империи, Михаил опять обошел. Не получалось у Кирилла Камнина воссоздать то, что он увидел. Близко-то к пушкам его не подпускали. А газогенераторная пушка – это не пороховая. Глянув со стороны, не больно-то и повторишь. В принципе, Романов не видел в этом беды. Если кто и сможет использовать потенциал артиллерии, то только ромеи. Что же до остальных, то любая цивилизованная вещь в руках дикаря превращается в кусок дерьма. Может, постреляют пушечки какое-то время, а там и выйдут из строя. Да и дорого. Реально дорого. Из того количества хорошей стали, что уходит на одну пушку, можно изготовить порядка сотни отличных мечей. Шутка. А ведь еще и железо, и медь. Да все это не в металле, а в изделиях, что еще больше увеличивает стоимость. Только Михаил не хотел так-то торопиться делиться технологиями. Может, позже. Пока же и самим пригодится, причем против империи же. Венецианские купцы давно и прочно обосновались в Царьграде. А с легкой руки Алексея Камнина, даровавшего им слишком много свобод, эти проныры фактически прибрали к рукам экономику империи. Причем, что говорится, без единого выстрела. И эту ситуацию нужно будет менять. как водится по старой русской традиции, врезав ушлым прохвостом по зубам. Вот не умеет иначе Россия-матушка. М-да. Но пока до этого далеко, и дойдут ли руки, совершенно непонятно. Потому как, чтобы на подобное замахнуться, для начала не мешало бы навести порядок у себя дома. Да соседей приструнить, чтобы не докучали. И сделать это сможет только полновластный хозяин. А его как такового на Руси пока нет. Покончив с письмом Кириллу, принялся за послание Ирине. Он установил с ней переписку, едва только решил вмешаться в тьму тараканские дела. Она имеет влияние на императора, а потому сможет поспособствовать тому, чтобы при малолетнем князе появился регент из верно служивших Олегу. Разумеется, пока об этом не было и речи. Еще чего не хватало. Князь вообще скончается либо от болезни, либо от несчастного случая. Тут Михаил пока не определился. Не нужно давать повод привязать его к смерти Святославича. Но поддерживать отношения с сестрой императора нужно. Наконец Романов сладко потянулся, глянул на водяные часы. Время до обеда есть. А раз так, собрался и направился в тележный двор посмотреть на успехи. Не то чтобы там делали только телеги, разве только колеса закажут с железным ободом. Это самый технологичный элемент этого транспорта, а потому требует умений и сноровки. Все остальное хозяева и сами срубят. В этой мастерской изготавливали и ремонтировали только казенные повозки, задействованные на перевозке угля. Дорогу до карьера отсыпали гравием, где надо приподняли, борясь с уклонами, поставили 4 моста через 3 оврага и 1 ручей. Так что теперь пара лошадей вполне себе могла доставить к Славутичу тонну угля. Но по мере роста добычи растет и потребность в транспорте, который к тому же имеет свойство ломаться и требует ремонта. Вот и озаботился Михаил необходимым производством. На будущее есть задумка создать коляску и карету на мягком ходу. Нет, сталь на это дело он пускать не собирается. По сегодняшним временам такие траты оправданы только если вкладываться в оружие. Но если заменить стальные рессоры на деревянные, то картина сразу же меняется. Уж что-что, а луки тут делать научились. А потому ничего невозможного он не наблюдает. Единственное, времени на это пока нет. Последнее сражение с Шаруканом дорого обошлось не только половцам и печенегам. Несмотря на отличные доспехи, пограничники также понесли существенные потери. 52 человека убитыми, до десяток остались калеками. Другие бы покрутили у виска, узнав, как расстроился Михаил. Соотношение потерь было несопоставимо. Но он не был готов терять людей. Поэтому крепко призадумался над тем, как обеспечить себе еще большее преимущество, а людям защиту. И тут он вспомнил фильмы из своего детства и уроки истории. Гуситы успешно использовали против рыцарей боевые повозки, из которых составляли целые мобильные крепости. Еще фильмы про ковбоев, где переселенцы также выставляли повозки в круг, отражая нападение индейцев. Нечто подобное вроде как использовали и запорожские казаки. Но тут уж он не был уверен. Еще помнится, на уроке истории говорили о русском гуляй-городе. Но подробностей он уже не вспомнит. И кочевники использовали подобный прием, устраивая свои стойбища. Выставляли кибитки в круг на манер городских стен. Вот только происходило у них все слишком медленно. Так что если противник появится внезапно, то оборону наладить им не успеть. Да и у повозок их предназначение не военное, потому как это в первую очередь жилье. Он же решил подойти с сугубо военной стороны. Такую крепость, если только разбить пушками или камнеметами. Первых ни у кого пока нет, вторые не отличаются столь уж высокой точностью. И потом, при наличии греческого огня и зажигательных стрел, сжечь их не так уж и сложно. Проверено на практике. Правда, Михаил понятия не имел, какой была конструкция у гуситских повозок. Поэтому мудрил сам, советовался с мастерами, не стеснялся браться за инструмент. Как результат, начал вырисовываться эдакий средневековый БТР, рассчитанный на десяток воинов с упряжкой из 2 пар лошадей. Длина повозки 5 метров, борта высокие, под наклоном, так, чтобы нависать над колесами. Плюс еще и наращиваются за счет поднимающегося щита с бойницами. С боков опускающийся трап, он же дверь, и дополнительный гибкий щит из досок, прикрепленных на веревке к одному из бортов. Опускается он до земли, препятствуя проникновению под повозкой. Внутри провиант и боекомплект. Экипаж составляет обычный десяток ополченцев, которым, ясное дело, предстоит передвигаться в пешем порядке. Повозки составляются в круг или стену, в зависимости от необходимости, образуя линию обороны. На полусотню приходится 5 единиц. В бою на повозках десятки видоизменяются. По 2 арбалетчика переходят в стандартные десятки, а их десятник принимает под свою руку сводную команду. В каждой повозке по 2 дополнительных арбалета, но этот вариант станковый, крепится к борту. Над конструкцией Михаил сейчас работает. Должно получиться сопоставимо со стрелометом, и в то же время компактней. Как результат, в экипаже по 4 стрелка. Столько же дерутся древковым оружием. Выделенные в коноводы присматривают за лошадьми и являются резервом полусотника. Тактика присутствует пока лишь на бумаге. Повозки только спроектированы. Он передал чертежи на тележный двор, и вот теперь пора было заняться этим вопросом вплотную. Сейчас посидят, помозгуют на эту тему, учтут возникшие вопросы и предложения, а там и к изготовлению опытного образца подступаться можно. Хм, ошибочка. Вот он уже стоит, подмигивая отскобленными бортами. Значит, не бездельничали, пока он трудился с Владимиром. Вот и молодцы. Михаил азартно потер ладони и решительно полез в повозку, испытывая страстное желание непременно пощупать все своими руками.